При такой огромной военной мощи, хорошо налаженной системе пополнения войск, Сталину казалось совсем необязательным ставить достижение стратегических целей в зависимости от уровня потерь. В директивах были обычными такие страшные по своей сути формулировки. Верховное главнокомандование обязывает как генерал-полковника Еременко, так и генерал-лейтенанта Гордова не щадить сил и не останавливаться ни перед какими жертвами. Верховный мыслил в кавычках десятками дивизий. Он всегда любил крупный масштаб. Потому его тезис «не останавливаться ни перед какими жертвами» не просто моральная характеристика его интеллекта, но и характеристика стратегическая. Характеристика предельно негативная. Достижение цели по Сталину не должно ставиться в зависимость от количества жертв. Их часто просто не считали. Вместе с тем нужно сказать, что Сталин причастен к появлению принципиально новых форм стратегических действий, операций групп фронтов. Это были сложнейшие и крупнейшие комплексы боев и сражений, подчиненные единому замыслу, согласованные по цели, времени и месту. В некоторых из этих операций участвовали от 100 до 150 дивизий и больше, десятки тысяч орудий, 3-5 тысяч танков, 5-7 тысяч самолетов. Колоссальная мощь, содействованная в соответствии с игрой стратегического воображения и расчетами генштаба штабов фронтов на основе анализа многочисленных факторов и возможностей своих и противников. Именно здесь, в таких операциях, где участвовали несколько фронтов, Сталин сам по-настоящему почувствовал себя полководцем. Крупные масштабы не означали для него лишь количественное выражение используемой мощи. В них он видел большие возможности собственного стратегического самовыражения и самоутверждения. После Московской и Сталинградской битв Сталин постоянно стремился сочленить усилия разных фронтов в новых и новых стратегических комбинациях. Курская, Белорусская, Восточно-Прусская, Висло-Одерская, Берлинская, Маньчжурская операции соответствовали не только объективному ходу дел, но и пристрастию Сталина ко всему крупному, масштабному, подавляюще огромному. А это были именно такие операции. Полоса наступления в них нередко достигала 500-700 километров по фронту. Глубина — 300-500 километров. Продолжительность — до месяца. Верховный, как всегда, торопил с началом, был недоволен темпами, раздражался при заминках. Общий замысел наступательных операций, предлагаемых Генштабом, Сталин схватывал быстро, иногда предлагал существенные детали, направленные на повышение мощи ударов. Но принципиальные идеи, как альтернативу предложениям Генштаба, Верховный выдвигал очень редко. Замысел рождался в мозге армии в Генштабе. Как правило, Сталин требовал усилить роль авиации, а после того, как летом 1942 года стали создавать танковые армии, обязательно уточнял их задачи, пристально следя за использованием этих мощных ударных соединений. Анализ многих архивных документов показывает, что планирование, ход, развитие, завершение большинства операций не носили явно выраженной печати Верховного. Например, выслушав доклад Жукова о ходе сражения 9-10 июля 1943 года в районе Понырей, Сталин как бы отдавал на откуп окончательное решение своему заместителю. Не пора ли вводить в дело Брянский фронт и левое крыло Западного фронта? Вопрос был задан тоном, подчеркивавшим право Жукова решать самому. В последние полтора года войны Сталин научился неплохо разбираться в оперативных вопросах. Часто предлагал в той или иной наступательной операции осуществить окружение вражеской группировки. После Сталинграда, не раз выслушав Антонова, он как бы, между прочим, говорил: «А еще один Сталинград немцам здесь устроить нельзя?» Набор форм боевых действий, которые он усвоил, не был богатым. Но он постигал военное искусство, по достоинству оценивая предложения, которые делались с командующими фронтами, военными членами Ставки. Верховный, как я уже говорил, питал слабость к такой форме наступательных действий, как окружение и уничтожение противника ударами нескольких фронтов. Белорусская, Яшка-Кишиневской операции.